Личность – не зло, от которого можно отмежеваться или отмахнуться. Не навязанный кармический груз, от страстей которого можно стонать и жаловаться. Личность человека – это величайший из даров милосердия. Свет, подаваемый каждому в той наичистейшей лампаде, которую все невидимые помощники округа могли соткать вечному огню человека, слив свои заботы и помощь любви с его собственным трудом и любовью. Многие миллионы сознаний, где еще закрыт выход духу, идут в материалистических идеях ума и живут в его крепости, не менее надежно запертые, чем те миллионы, что всю жизнь ищут духовных путей, а живут в узких рамках личного. Первые, отрицающие дух, часто бывают цельнее и находят выход к истине скорее и легче. Вторые – искатели. Чаще всего так и умирают в двойственности, ища в идеях и фантазиях, а в земном, сером дне, живя в железных лапах личных желаний. Взгляни сюда. С этими словами владыка посадил меня у подножья зеленой башни, в высотах которой сверкал дивный образ того, кого я привык звать своим другом и покровителем, флорентийцем, но кого теперь призывал сердцем, как великого учителя венецианца. Видишь ли ты в узкой полосе белых цветов постоянно обновляемое движение, тянущееся к самой груди учителя и кончающееся огненно-зелено-красными нитями? Ряд белых прекрасных цветов вносят труженики белой башни моря. Присмотрись. Целая толпа сияющих белых духов, видимых отчетливо тебе, но даже не всем братьям светлого братства известных, ждет своей очереди, чтобы вложить в совершенно определенный, гармонически точный белый рисунок свой цветок. Почему ждут эти самоотверженные труженики? И чего они ждут? Они ждут своей, вернее сказать, того, кому несут очереди и место. Вот из зеленого поля огня башни венецианца отлетел труженик с белым цветком, силой мысли моря, обратно к белой башне. Проследи его путь. Цветок на зеленой башне казался совершенно белым. Теперь, вброшенный в белый горн огня, он вплелся в него зеленоватым рисунком и поплыл дальше, сияя и расширяясь, то есть принимая форму активной силы, как действие мудрости в ее сочетании силы и такта. Дух новый созрел в человеческом существе для нового повышенного служения своей отрасли труда. В образовавшееся пустое место зеленой башни очередной невидимый помощник вносит свой белый цветок неустанно. Идет жизнь, вечное движение в формах и без форм. Если ты понаблюдаешь все открывшиеся твоему взору башни труда, ты увидишь тот же целесообразный и закономерный труд гармонии на них на всех. Может ли быть хоть кто-либо забыт? Может ли хоть один человек быть обойденным? Может ли помощь к нему опоздать? Может ли небесный труженик остановиться в пути? Изменить по своему усмотрению путь несомого им человеческого сознания? Все движется в строго определенных каналах мудрости, ее полном милосердии, и все перемены внешней и внутренней судьбы человека есть ответ ему на его зрелость. Готов человек, готов ему ответ жизни. И этот ответ всегда целесообразен, хотя бы на бытовом языке он и оценивался незаслуженным. Все люди молятся, взывают к Богу и его святым, но большинство этих молений – пустая, суетная возня людей со своими собственными, слепыми личностями, потому они и остаются неуслышанными, без ответа и помощи. Наибольшее поношение получишь ты от этих не готовых, но считающих себя центром, умом земли людей. Ни одной катастрофы в жизни человечества не бывает попусту. Все они вызываются чрезмерным развитием конечного ума, нередко вступающего в сотрудничество с темными оккультными силами. Вступив в такое содружество, значительная часть людей начинает мечтать о подчинении мира своей власти, старается выбросить современность, грубейшие из идей материализма, убить дух и живой огонь в человеке, и катастрофа на земле назрела. Великая жизнь вводит снова свои формы в русло закономерности и целесообразности. То есть те слои человечества, где окостенение их духа столь велико, что в эти их временные формы уже нет возможности вдвинуть какую-либо цивилизацию и более высокую культуру, жизнь уводит в иные слои своих форм, давая им отдых, озаряя их окостенелое сознание новыми духовными волнами и снова возвращая на землю как более гибкие и светлые формы, целесообразно соответствующие своей и общечеловеческой вечной эволюции. А люди, судящие все с точки зрения справедливости только одной земли, говорят: война, эпидемия, голод, землетрясение, погром и так далее. Взгляни теперь сюда, присмотрись пристальнее к Красной башне. Уже в первый раз, как ты рассматривал и наблюдал работу невидимых ее помощников, ты понял, что отличительной чертой Шестой башни, неповторимой больше нигде, было неустанное излияние самых разнообразных слоев и волн любви на землю через тружеников неба, слуг этого луча любви. Их деятельность сплетается в орнамент полной красоты и гармонии. Но в чем, собственно, состоит труд невидимых помощников, луча любви, в отличие от труда всех остальных лучей? Почему этот путь один из самых трудных для человечества? Все, кто достиг такой освобожденности, чтобы трудиться на этой башне-чаше, уже прошли те центральные круги духовного совершенствования, где живут понятия осуждения братьев людей. И не только осуждения или пересудов не знает сознание тружеников этого луча, оно не знает и временного благополучия, не знает закона справедливости, измышлений одной земли. Их сознание воспринимает только вечное в человеке. К этому вечному оно обращается, и только этому вечному помогает в каждой форме. Мужественная любовь владыки этого луча изгнала всю слабость из сознания своих сотрудников. Помощь этого луча – героическое напряжение, которое и сам этот учитель, и все его сотрудники пробуждают в людях, закаляя их характеры в нем. Только те люди, которые перестали жаловаться на свою судьбу, перестали в своем сером дне возлагать надежды на помощь со стороны, свалившуюся им как протекция или опека, которых они считают себя достойными, а дающих – обязанными. Только те люди, которые достигли силы жить свой серый день в героическом напряжении, считая эту форму жизни самой простой и естественной радостью для себя, идут лучом любви. Одной из отличительных черт этих людей всегда бывает то, что они всюду вносят с собою мир, умиротворяя своим примером героизма в сером дне, прерывая в своих встречных братьях-людях их казавшиеся такими тяжелыми драмы. Стихают не только все бури страстей, но даже недоброжелательство друг другу стихает в их присутствии. В своей будущей литературной работе, к которой готовит тебя сейчас великая мать жизни, пронеси сознанию людей в ярких, чарующих образах, образах безвестных героев серых будней, эту новую героику чувств и мыслей. Шаг за шагом указывай на мощь духовного развития в простых обычных людях, что строят новые формы быта только потому, что их собственная в них живущая любовь не знает разъединения, не знает смерти, а знает твердо и непоколебимо вечную смену форм единой вечной жизни. Теперь вглядись в кузнецов мощи духа первого луча и разберись, чем и как они отличаются в своем труде от кузнецов духовной мощи шестого луча. Владыка посадил меня так, что я увидел точно приближенными друг к другу башни белую и красную. Обе они как бы выступали на первый план, а все остальные горели ярко за ними. Но я понял, что на самом деле никакого изменения в размещении башен не произошло, а просто владыка силой своей неземной воли помог мне фиксировать так мое внимание, что оно сосредоточилось на первой и шестой, оставив остальные башни, как и всю остальную вселенную, только существующими в моем сознании. Этот опыт, по-новому фиксированного внимания, проходил тоже впервые. Где-то во мне мелькнула мысль, как многим я обязан помощи владыки, но голос его прервал всякую возможность рассеяться. Ты видишь, что небесные труженики обеих башен, помогающие людям ковать силу духа, идут путями разными. В белой башне они идут по ярко-розовому лучу, а в красной башне они идут по лучу бледно-розовому, испещренному белыми прожилками, сложившимися в сложный и прекрасный рисунок из белых молний, мыслей морей. Все духовно мощные, идущие лучом первой башни, как ты уже знаешь, творцы. Эти творцы имеют всегда определенную миссию – вести, пробуждать, организовывать толпу. Это вожаки земного человечества, устроители государств и политические реформаторы. Но это только те вожди человечества, те мудрецы, которые трудятся на благо своего народа или всего человечества. Их расширенное сознание не тонет больше в мутных волнах личного. Их любовь превращается в такую силу, когда они, не бросая якоря спасения сотни самоотверженных, имеют дух, огонь, волю, любовь, обречь на смерть, смерть временного, сотни, если знают, что самоотвержение этих сотен вынесет в своем героическом смертном стоянии высшую волну, жизнь в формах новых миллионов. Верность этих вождей не знает сердечного содрогания от ужаса временного. Они трудятся для вечного, для его повышающихся форм, для неустанного выявления в массах новых, единящих людей идей труда и света. Владыки и главы государств, вожди политических партий, преследующих цели общего блага, все идут здесь. Это луч сил исключительных, выдающихся. Все ведущие, будь то деятели искусства или литературы, просвещения, авторы изобретений или открытий, охватывающие огромные массы людей своей деятельностью, идут здесь. Их любовь в силу несет всегда огонь, и нет для них лично никакого значения в том или ином быте. Они не умещаются ни в какой быт. Напротив, они почти всегда разрушители обывательских, привычных норм существования, потрясатели плесневеющей психики. Они, лично не заинтересованные в быте, являются необходимыми разрушителями для созидания обстоятельств, полноценно соответствующих своей современности.